Также фантастичное рассуждение о том, что в настоящее время все до единого грешат не прямо, а косвенно, что грехи эти не от разврата, а от неведения. Стоит только проповеднику показать всю цепь косвенных преступлений, как грешник облобызает его как спаситель. Все несчастье в том, что человек не знает ни самого себя, ни жизни. Велико незнание России посреди России. Таким образом, моральная проповедь превращается в лекции по самообразованию, и нравственность заменяется познанием. Трогательно и смешно изображение честного, но близорукого богача, у которого дыбом поднимается волос, если только ему показать картину голода в России. Или модницы, которой не пойдет на ум какая-нибудь шляпка или модное платье, стоит лишь объяснить ей, что из-за ее нарядов муж ее берет взятки. Так постепенно все пороки и грехи русского человека сводятся к прекрасным источникам. Как от гениальных прозрений в области нравственности Гоголь мог спуститься до такого наивного утопизма в психологии? Ответ на этот вопрос может показаться парадоксальным. Гоголь совсем не психолог. У него был великий художественный талант и большая нравственная одаренность. Он художник слова, юморист, лирик, мастер гротеска и фантазии, но все его творчество не в психологическом плане. Он не создал ни одной живой души, ни одного реального характера. Маски и автоматы, сделанные им, так выразительны, так динамичны, что издали их можно принять за настоящих людей. Но попробуйте проанализировать сквозняка Дмухановского или Чичикова, и вы сразу почувствуете, что вместо души у них мешок с отрубями. Гоголь с детства ощущал мировое зло как начало омертвения и смерти. Пока он оставался верен своей интуиции, он гениально выдумывал мертвые души, так гениально, что даже Пушкин поверил в их реальность. Гоголь рассказывает, что после чтения поэмы Пушкин произнес «Боже, как грустна Россия!» и прибавляет знаменательную фразу «Меня это изумило». Пушкин, который так знал Россию, не заметил, что все это карикатура и моя собственная выдумка. Когда же, вопреки интуиции, Гоголь пожелал все мерзости свести к прекрасному источнику и путем нравственного воспитания переделать мертвые души в живые, он потерпел поражение. Психологическая теория зла, как искажение добра, изложенное в переписке, оказалась холодной утопией. Психология Гоголя тесно связана с его социологией. Идеальный социальный уклад представлялся ему в форме патриархального крепостного права и натурального помещичьего хозяйства. Он искренне был уверен, что появление «Одиссеи» в переводе Жуковского произведет эпоху не только в литературе, но и в общественности, что поэма поразит величавую патриархальностью древнего быта, простотою и несложностью общественных пружин. Влияние Гомера должно быть особенно сильно в России, ибо русская природа сохранила большое сродство с древней патриархальностью. Этим же определяется социальная программа Гоголя – консерватизм и легитимизм, не движение вперед, а возвращение вспять, не реформы, а более строгое исполнение обычаев старины и обрядов, все зло от беспокойного духа. Всякому теперь кажется, что он мог бы наделать много добра на месте и в должности другого, и только не может его сделать в своей должности. Это причина всех зол. Поверьте, что Бог недаром повелел каждому быть на том месте, на котором он теперь стоит. Итак, преобразование общества начинается с приказа. Всем оставаться на своих местах, не рвать ни одной традиции, не изменять ни одного учреждения, ибо все институты, законы, должности и установления совершенны. Чем больше всматриваешься в организм управления губерний, тем более изумляешься мудростью учредителей, слышно, что сам Бог строил незримо руками государей. Социальное зло не в законах и учреждениях, а в возвращении грешными людьми. Посему каждую должность и каждое сословие надлежит ввести в законные границы, а всякого чиновника губернии в полное познание его должности. Если, например, объяснить дворянству, что Россия несчастна, потому что низкие разночинцы опозорили разные неприманчивые места и должности, то оно встрепенется и отбою не будет от желающих вступить в службу. Преобразовать Россию можно не нововведениями, а генерал-губернаторами. В России может этому дать начало всякий генерал-губернатор, вверенный его управлению области, и как просто, ничем другим, как только собственную жизнью своей. Когда должности и сословия войдут в законные границы, Россия вернется к своему исконному патриархальному строю. Основа его иерархия, основанная на любви. Губернатор – отец истинный всем своим подчиненным, все чиновники – его дети, союз любви связывает самые высокие общественные ступени с самыми низшими. Губернатор объясняет дворянам их долг по отношению к крестьянам, чтобы те позаботились о них, крестьянах, истинно как о своих кровных и родных, а не как о чужих людях, и так бы взглянули на них, как отцы на детей своих. В письме «Русский помещик» Гоголь излагает своеобразную экономику. Помещик, хозяин, отец своих, крестьян, должен строить свое хозяйство на Святом Писании, растолковывая мужикам, что сам Бог повелел им трудиться, примерных мужиков хвалить, а негодяев распекать. Ах ты, невымытое рыло! В этом же письме есть крестьянское обоснование богатства, в которую деревню заглянула только христианская жизнь, там мужики лопатами гребут серебро и защита невежества. Народ наш не глуп, что бежит, как от черта, от всякой письменной бумаги. Одним словом, идеал христианина — богатый хозяин, вроде Костанжогла или Муразова из второй части «Мертвых душ». Натуральное хозяйство, основанное на принудительном крестьянском труде, возглавляется главным хозяином, царем, который должен отчитываться перед небесным хозяином. И государство, и общество Гоголь мыслил только в плане хозяйственном. Его построение можно назвать экономическим утопизмом. Схему гоголевского социального строя можно представить себе в виде иерархической лестницы, на которой расположены должности и сословия. Стоящие на одной ступени отцы по отношению к низшей и дети по отношению к высшей. Снизу вверх, из рук в руки, передается пламя любви, достигающее, наконец, престола. На нем сидит монарх, возносящий любовь детей своих к Богу. «Как это верно!» — восклицает Гоголь, «что полная любовь не должна принадлежать никому на земле, она должна быть передаваема по начальству». И всякий начальник, как только заметит ее устремление к себе, должен в ту же минуту обращать ее к поставленному над ним высшему начальству, чтобы таким образом добиралась она до своего законного источника и передал бы ее торжественно в виду всех, всеми любимый царь самому Богу. Мы уже неоднократно отмечали в мировоззрении Гоголя черты Средневековья. Начертание этой лестницы вполне в духе феодального строя. Гоголь напрасно выставляет идеалом Одиссею. В античности он видел только простоту нравов и патриархальность, то есть те черты, которые соответствовали его средневековому сознанию. Социальная пирамида острием своим упирается в небо. Царь — посредник между небом и землей. «Власть государя», — пишет Гоголь, — «явление бессмысленное, если он не почувствует, что должен быть образом Божьим на земле». Все полюбивший в своем государстве, до единого человека, всякого сословия и звания, и обративший все, что не есть в нем, как бы в собственное тело свое, возболев духом о всех, скорбя, рыдая, молясь и день и ночь о страждущем народе своем, государь приобретет тот всемогущий голос любви, который один только может быть доступен разболевшемуся человечеству. Со всех ступеней общественной лестницы волны любви устремляются в одну точку к трону, и навстречу им стремится столь же сильный поток монаршей любви. В этой встрече двух любовных токов, в концентрации и объединении всего народа в любви и заключается смысл монархии. Как не похож этот апофеоз власти у Гоголя на монархизм москвитянина, на программу Шевырева, и на уваровскую формулу. Это не реальная политика, а чистая романтическая утопия. Гоголь видел перед собой не мрачную Николаевскую Россию, а мистическое царство, некий святой град, Китиж. Царь представлялся ему не в образе могущественного и грозного властелина, а в образе страдальца и молитвенника. Он воплощение небесной любви, образ страдающего Христа, гоголевский монарх, день и ночь, скорбящий, рыдающий, молящийся, более похож на средневекового короля Людовика Святого, чем на русского самодержца Николая I. Религиозная концепция власти приводит Гоголя к основной и завершающей идее его книги. Построению единой христианской культуры, к религиозному обоснованию государства и хозяйства, к полному оцерковлению мира. Если при построении христианского царства Гоголю мешало его полное незнание русской действительности, то здесь, в учении о церкви, этого препятствия для него не было. Он знал церковь, глубоко чувствовал и понимал дух православия. Эта часть переписки самая значительная. Никогда еще в русской литературе не раздавался голос такой сыновней любви, скорби и благоговения к православной церкви. В призыве к церковной жизни Гоголь подавал руку Хомякову, Ивану Киреевскому и другим славянофилам и ставил перед русской литературой проблему религиозного оправдания культуры. «Мы вообще плохо знаем нашу церковь», — пишет Гоголь. Владеем сокровищем, которому цены нет, и не только не заботимся о том, чтобы его почувствовать, но не знаем даже, где положили его. Церковь одна в силах разрешить все узлы, недоумения и вопросы наши, может произвести неслыханное чудо в виду всей Европы, и эта церковь нами незнаема, и эту церковь, созданную для жизни, мы до сих пор не ввели в нашу жизнь. Жизнью нашею должны мы защищать нашу церковь, которая вся есть жизнь. Гоголь мечтает о руководящей, объединяющей, просвещающей роли церкви, европейской цивилизации, основанной на естественных науках и технике. Он противопоставляет подлинное духовное просвещение. «Просветить, — пишет Гоголь, — не значит научить или наставить, или образовать, или даже осветить, но всего насквозь высветлить человека во всех силах, а не в одном уме, пронести всю природу его сквозь какой-то очистительный огонь. Слово это взято из нашей церкви. Архиерей в торжественном служении своем, подъемля в обеих руках и троесвешник, знаменующий Троицу Бога, и двусвешник, знаменующий восходившее на землю слово в двойном естестве его и божеском и человеческом, всех ими освещает, произнося «Свет Христов просвещает всех». Автор сознает, что его книгу не поймут и осудят, что не признают ни его учительского, ни его пророческого служения, и он оправдывает свое дерзновение, как оправдывали его во все времена все пророки, призванием свыше. «Мне ставят в вину, — говорит Гоголь, — что я заговорил о Боге. Что же делать, если говорится о Боге? Что же делать, если наступает такое время, что невольно говорится о Боге? Как молчать, когда камни готовы завопить о Боге?» В заключение рассмотрим взгляд Гоголя на судьбу России. Под влиянием и в полном согласии со славянофилами, Гоголь считает Россию страной особо избранной промыслом Божьим. В русской лирике есть что-то близкое к библейскому и какое-то пророчество России. Зачем же ни Франция, ни Англия, ни Германия не заражены этим поветрием и не пророчествуют о себе, а пророчествует только одна Россия? Затем, что она сильнее других слышит Божью руку на всем, что не сбывается в ней, и чует приближение иного царствия. Оттого и звуки становятся библейскими у наших поэтов. Россия ближе других стран подошла ко Христу. В народной душе бессознательно живет правда Христова. Русское государство, христианское, более того, небесное государство, почти что Царство Божие. Служить теперь должен из нас всяк, не так, как бы служил он в прежней России, но в другом, небесном государстве, главой которого уже сам Христос. в такой характерной для Гоголя гиперболической форме выражена русская мессианская идея. В заключительном письме переписки с друзьями, названном «Светлое воскресенье», несомненно, самым замечательным из писем, Гоголь спрашивает, почему только в одной России так радостно и торжественно празднуется Светлое воскресенье? Почему мы верим, что свет грядущей Пасхи загорится сначала в России и из нее разольется по всему миру? Мы не лучше других народов и не ближе жизнью ко Христу, чем они, но мы верим, что в славянской природе есть начало братства Христова, есть отвага покаяния и любви, есть неустройство наше, дающее нам гибкость расплавленного металла, есть единение всех сословий. Не умрет из нашей старины ни зерно того, что есть в ней истина русского, и что освящено самим Христом, разнесется звонкими струнами поэтов, развозвестится благоухающими устами святителей, вспыхнет померкнувшее, и праздник Светлого Воскресения воспразднуется, как следует прежде у нас, нежели у других народов. В выбранных местах из переписки с друзьями Гоголь явился провозвестником идеи о цельности духовной культуры, о ее религиозном обосновании, об устроении человеческого общества на основах церковной соборности, о преображении мира путем внутреннего просветления человека, о иерархическом строении государства и мистическом смысле верховной власти. Он хотел свернуть ход русской истории с пути материализма на путь к новому средневековью. В области литературы книга Гоголя знаменовала собой поворот от искусства к религии. Гершензон называет ее самой общественной книгой в русской литературе. Гоголь был прав, считая свою книгу пробным камнем. Она явилась той крупицей соли, от которой в насыщенном растворе начинается кристаллизация. Она проявила и обострила процесс раздвоения, который происходил втайне в глубине русского сознания. В середине 40-х годов интеллигенция медленно отходила от религии. Западники в лице Белинского, Герцена, Бакунина неудержимо стремились в сторону левого гегельянства, которое упиралось в атеизм и материализм. Переписка Гоголя обнаружила, что русское общество уже распалось на два враждебных лагеря, и что разъединяют его не столько споры о Востоке и Западе, славянофилы и западники, не столько распри политические консерваторы и либералы, сколько проблемы о религиозном призвании России. Гоголь утверждал, что смысл национального бытия России религиозный, что она страна мессианская, призванная распространить по всему миру свет Христового просвещения. На тезу Гоголя от лица русской интеллигенции ответил Белинский. В своем знаменитом Зальцбрунском письме он выставил обратную тезу. «Россия, — пишет Белинский, — видит свое спасение не в мистицизме, не в аскетизме, не в пиетизме, а в успехах цивилизации, просвещении и гуманности. Ей нужны не проповеди, довольно она слышала их, не молитвы, довольно она твердила их, а пробуждение в народе чувства человеческого достоинства. По-вашему, русский народ самый религиозный в мире? Ложь. Приглядитесь попристальнее, и вы увидите, что это по натуре глубоко атеистический народ. Теза Гоголя «Русский народ самый религиозный в мире» столкнулась с антитезой Белинского «Русский народ глубоко атеистический». Спор был вынесен на суд всего общества. Все читали переписку с друзьями, а письмо Белинского распространилось в рукописном виде по всей России, и не было ни одного уездного фельдшера, ни одного городского учителя, которые не знали бы его наизусть. Этот манифест русской революции имел трагическое влияние на судьбу России. В нем благородный и справедливый пафос свободы и человечности был незаконно соединен с борьбою против церкви и религии. С этих пор в сознании интеллигента-революционера понятие самодержавия связалось с понятием православия. Тяжба между Гоголем и Белинским была решена в пользу последнего. Призыв Гоголя оказался гласом в пустыне. Его услышала только горстка славянофилов. За Белинским пошло громадное большинство. Россия вступала в эпоху 50-х, 60-х годов, эпоху ликвидации идеализма, отречения от духа и погружения в материю, начиналось снижение идейного уровня, сумерки культуры, но на голос Гоголя откликнулся Достоевский.